Глава 23. Из Раги мы уехали по-английски, не прощаясь. Только завернули в пустующий дом за вещами, вручили первому попавшемуся мальчишке на улице ключи вместе с запиской, велев отыскать и отдать лично Рогу, после чего наскоро перекусили и покинули вторую крепость, со всех сторон слыша возбужденные разговоры касательно недавнего зарева над Хароном. Эрдалу я решила ничего не пояснять. Если мужик умный, сам догадается, в чем дело. А если дурак, то и распинаться нечего. Но в записке на всякий случай посоветовала в ближайшие дни ребят в рейды не пускать. Вряд ли нежить будет сильно зверствовать, но лучше перестраховаться. Тем более, что у нас еще осталось много работы, а как на нее отреагируют твари, предсказать было сложно. Нас никто не задерживал, ни о чем не спрашивал и даже не пытался узнать, вернемся ли мы обратно. Приказ Рога выполнялся четко. Так что через ворота мы выехали без всяких проблем, а еще через сутки добрались до третьей крепости — Доги. Однако здесь мы с Лином сразу ушли в разведку, а город и местный офис гильдии решили посетить просто из вежливости. Ну и чтобы передать письмо Фаэса, конечно. Так как хотелось до последнего прикрываться его честным именем. Эрдал в Доге оказался сравнительно молодым, таким же крепким и могучим, как Рог, но с гораздо более приятным лицом и очень цепкими, внимательными глазами много повидавшего воина. Я даже подумала, что было бы неплохо узнать этого человека поближе, вот только время. Самое интересное, что слухи из Раги сюда еще не дошли. Однако Эрдал встретил нас настороженно и очень долго читал письмо коллеги, изучал верительные грамоты Дея и Рорна, а потом так пристально изучал наши загадочные фигуры, что я уже начала подозревать неладное. Однако обошлось. Нам выдали официальное разрешение на пребывание в городе, назвали недорогой трактир, где можно было без опаски оставить вещи и поесть, не боясь заполучить солитера. При нас же какому-то шустрому пацану выписали справку для караульных на воротах. А потом приятно удивили тем, что по этой справке стражи обязали открывать для нас ворота в любое время дня и ночи. Вот тогда я искренне порадовалась. А когда назвавшийся Нишем Эрдал не погнушался проводить нас до дверей, вовсе прониклась к нему уважением. Правда, причина подобного отношения заключалась не в том, что господин Эрдал был так уж услужлив. Он просто захотел взглянуть на нас вблизи, посмотреть, как мы двигаемся, как смотрим, как притерты друг к другу, что и мог наблюдать без помех, когда мы выходили и запрыгивали в седло. Вот именно поэтому Ниша я зауважала. Не имея возможности получить правдивые ответы, он не стал напрасно сотрясать воздух, а просто постарался считать нашу моторику, чтобы, не полагаясь на слова Фаэса, составить свое собственное мнение. Уходила я из Доги с ощущением, что о нас этот тип непременно запросит все сведения из Нора и не успокоится до тех пор, пока досконально не узнает, что и почему. И именно по этой причине нам стоило закончить дела с третьей как можно скорее, скажем, уже следующим утром. Поскольку раньше ни один посыльный не обернется, а во второй раз стоять под испытующим взглядом Ниша мне не захотелось. Третий треугольник оказался почти точной копией второго. Как по размерам, так и по количеству дорог, так что мы с парнями снова разделились, предварительно пояснив Дэе и Рорну, что именно ищем. А вернулись уже к ночи, убедившись, что положение с тварями тут такое же, как в Раге, и уже четко определив места, с которых ребятам придется сворачивать в Харон. Тактику решили оставить прежней, поскольку она отлично себя зарекомендовала. Затем, пожалуй, исключением, что попросили Дэя больше не перенапрягаться. Он и так после того ливня сутки отходил. Однако благодаря одной маленькой хитрости быстро пришел в норму. Правда, причины внезапного исцеления так и не понял, но никто не стал ему пояснять, какие способности у моего знака. Так что наш маг пообещал быть более осторожным и больше не планировать поливать пол долины на радость одуванчикам и прочим сорнякам. К следующему полудню мы уже стояли на оговоренных местах. Оборотни и тени на трактах, я и Ас на спине нетерпеливо переминающегося Лина. Рорн на стреме вместе с лошадьми, а Дэй в окрестностях соседней деревушки, с которой и решил начать свое мокрое дело. Что удивительно, все прошло без сучка, без задоринки. Лин безошибочно нашел определенный прошлой ночью ориентир, прикрываясь разразившейся грозой, ловко прожег там громадное отверстие, также ловко спланировал, аккуратно подсунув меня к самому алтарю. Я быстренько его разбила, отметив, что ореол с каждым разом потихоньку увеличивается в длине, а потом благополучно скисла и снова пребывала в глубоком обмороке. Правда, благодаря амулету Аса он продлился не более получаса, но ощущения после пробуждения все равно были отвратительными. И только вид треснувшего посередине и опустевшего алтаря сглаживал эти неприятные нюансы. Что странно, перед тем, как потерять сознание, мне показалось, что я снова видела лицо убитого Эара. Как там его? Лакхиол, кажется. Причем, если в Эйре он показался мне отчаявшимся, а возле первых двух печатей растерянным, то теперь Эар выглядел сомневающимся и поразительно неуверенным в себе. Впрочем, может, просто показалось, не знаю. Но странно, что он не оставил меня в покое. Как бы там ни было, вернулись мы тем же вечером. Опять мокрые, грязные и сердитые, потому как, несмотря на то, что Дэй честно отработал положенные 2 часа и после этого больше и пальцем не пошевелил, вызванная им гроза, мерзавка, поливала долину еще 3 часа и, словно назло, снова вымочила нас до нитки, будто отыгрываясь за то, что была наколдована в неурочный час. Пришлось оставаться на ночь, сушиться, стираться и чиститься. Причем мне, как всегда, пришлось труднее всех. Но Ас, благородная душа, проникся моими сложностями и битый час, пока я плескалась в бадье, отсидел под дверью, следя за тем, чтобы ни трактирщик, ни слуги, ни наши попутчики не увидели весьма любопытных вещей. С рассветом мы снова поднялись и тихо покинули Догу. Правда, на этот раз я решила написать Эрдалу более подробное письмо, постаравшись пояснить причины, по которым ему нежелательно отпускать Рейзера во взбудораженный Харон. Без подробностей, конечно, но мне показалось, что уехать просто так будет некрасиво. Да и Эрдал повел себя с нами честно. Так что услуга за услугу. Кстати, Дэй с Рорном после 3-й подозрительно притихли, смутно подозревая, что с нами что-то не то. Да и видано ли, за несколько дней отыскать и разбить 3 печати из 6. Тот факт, что нам удалось все это провернуть, не прибегая к посторонней помощи, не мог их не насторожить. Однако пока они молчали. Только сблизились по вполне понятным причинам и частенько о чем-то беседовали, когда верили, что чуткие уши оборотней находятся достаточно далеко. Покинув 3-ю крепость и коротко посовещавшись, мы все-таки решили повторить тот же сценарий в 4-й. Справедливо рассудив, что днем твари, даже если и поняли нашу тактику, все равно не смогут ей ничего противопоставить, конечно, если нарвемся на темного мага, то проблемы непременно появятся. И на этот счет предстояло думать уже сейчас. Но Лин неожиданно набрался смелости и заявил, что готов взять с собой не только одного аса, но и еще кого-нибудь. Новость порадовала всех. Особенно Мейера, который искренне надеялся стать 3-м. Однако тени, собравшись в тот же день за столом, втихаря разыграли почетную обязанность в кости. И пока мы летали с Шейри на разведку, постановили, что моим новым надзирателем, охранником и по совместительству подушкой безопасности станет Гор. Мейер на это обиделся. А я, когда вернулась, так им всем наподдала, что Мире быстро просветлел лицом. Правда, на спину Шейри его все равно не пустили, но он удовлетворился тем, что роль команды поддержки у них с Локом останется неизменной. В итоге на 4-й. Все прошло еще быстрее и проще, чем в 3-й. Короткий полет, 2 горящих выдоха на скорости в 100 км/ч, корчащиеся в агонии деревья, прыжок, влажный хруст ломающихся ветвей, короткая схватка с истошно вопящими от бессилия тварями, мой решительный удар, затем тугие струи бьющего во все стороны света, ликующе кричащие в тишине души, откровенно ошеломленное лицо Ликхиола перед моими закрывающимися глазами, вопли издыхающей нежити, ослепительно яркое зарево над Хароном, а потом гроза, стена дождя, Короткий марш-бросок до ближайшей деревни, чувствительный тумак Дэю за то, что опять не рассчитал, затем мягкая постель, крепкий сон, подъем в 5 утра и снова пустая, бедная на попутчиков дорога. У 5 мы даже задерживаться не стали. Как только я отдохнула после ночи, мы тут же умчались на разведку. Привычно, буднично и уже без прежнего энтузиазма. Да и ничего удивительного или волнующего в этом уже не было. Ничего, кроме накапливающейся усталости, грязных ног и насквозь пропитавшейся потом одежды. Правда, в 5-м треугольнике трактов оказалось не 2, а 3, как у Нора. Но нас было 9, так что по 3 в каждый отряд и как раз схватило. А потом один быстрый бег по каменистым дорогам Харона, короткий обмен мнениями, недолгое совещание и, наконец, новый рейд, о котором даже легкие на эмоции оборотни уже говорили вполне спокойно. По испуганно притихшему лесу мы пронеслись, как ураган. Стремительно, дерзко, оставив после себя лишь обугленные пни, горы сломанных и сожженных ветвей, кучи пепла, огромные лужи крови и свет, ослепительный, чарующий, невыносимо прекрасный свет первого дня творения, от которого изумленно замирала земля и от которого даже у меня до сих пор ёкало сердце. Кажется, только благодаря ему наши рейзеры все еще не плюнули на приличие и не приставили ножи к моему горлу. К тому же Дэнни мог не подмечать, что всякий раз, когда я хлопаю его по плечу, его силы стремительно восстанавливаются. А Рорн не мог не видеть, в каком виде застает меня после каждой печати. Не могли они не сделать правильных выводов. Так что сообразили, кому в действительности подчиняется отряд. И я уже не раз ловила на себе их вопросительные взгляды, прежде чем они отправлялись исполнять отданный через Аса приказ. Я не торопила события. Наберутся мужества, сами начнут задавать вопросы. А пока хватало того, что они не доставляли проблемы, оставались надежными, исполнительными, верными соратниками, на которых мы могли безоговорочно положиться. Подъезжая к крепости Хар, последней в ряду защитных сооружений Форлеона, я в какой-то момент ощутила, что безумно устала. Так бывает, когда видишь перед собой цель, упорно ее добиваешься, а потом бац, и все. Вот она, родимая, покоренная и достигнутая, твое достижение. Та самая неодолимая высота, на которую ты с огромным трудом все-таки взобрался. Рухнул без сил, уставился в чистое небо и понял. Все. Вот и я. Увидев вырастающие вдалеке крепостные стены, как-то внезапно осознала. Все. Это была последняя, 6-я. И самое трудное, потому что в 6-й раз преодолеть себя после взлома печати, успокаивающе махнуть встревоженным братьям, а потом уверенно встать на ноги, я уже не смогла. От слабости меня мотало. В седле с каждым днем становилось держаться все труднее. И я каждое утро поднималась с таким трудом, что впору было вспомнить о далеком детстве, когда мама ежедневно вытаскивала меня из-под одеяла за уши. Всего за неделю мы объездили весь Форлеон, побывали в 10 деревень, посетили 3 заставы, совершили порядка 30 рейдов, результативными из которых был лишь каждый 7-й. Мы едва не загнали хороших коней, мы питались на бегу, мы спали чуть ли не стоя, порой задремывая прямо в седлах. И все ради того, чтобы успеть с печатями как можно быстрее. Но теперь все. Мы сделали это. 6 взломанных печатей. 6 долгих обмороков. 6 ярких вспышек над павшим к нашим ногам Хароном. И тишина, покой, жутковатая опустошенность, которую нечем было заполнить. Но оно того стоило. Вот только какой ценой? Честное слово, такой истощенной я себя давно не чувствовала. И вместо того, чтобы по праву собой гордиться и почивать на заслуженных лаврах, почему-то с каждым днем ощущала растущую тревогу. Признаюсь, меня беспокоили слова Хохотуна о хозяине. Не о том темном маге, создавшем проклятые печати, а о том темном жреце, которого мы до сих пор почему-то не встретили. По идее, заметив неладное, именно он должен был всполошиться первым и явиться сюда выяснять отношения. Однако от него до сих пор не было ни слуху, ни духу. Никто не покусился на мою заветную полянку возле Нора. Никаких заметных изменений в Хароне я тоже не замечала, и когда они произойдут, никто не знал. Но именно из-за этого я и нервничала. Именно поэтому в душе все время трепетал огонек сомнения и сохранялось стойкое ощущение, что мы чего-то не доделали. Хотя, может, я преувеличиваю. Да и тени наверняка беспокоились, хотя виду, конечно, не подавали, но я вообще ни разу не слышала, чтобы они пожаловались или попросили о передышке. Напротив, они как будто спешили жить, словно боялись, что эти дни последние, и торопились взять от них все, что только можно. Самые простые действия, самые элементарные удобства, простые человеческие отношения, которыми они, как мне показалось, временами даже упивались. Я не мешала им заново познавать этот мир, не заставляла соблюдать какие-то рамки, помимо тех, что они выбрали для себя сами. Я хотела, чтобы они почувствовали себя свободными, и чтобы это счастливое время продлилось как можно дольше. Особенно теперь, когда с основными проблемами мы разобрались, и у братьев появилась возможность осуществить то, о чем всего полгода назад они и мечтать не смели. Да, я старательно не замечала, с каким удовольствием и жадностью они делают каждый новый вдох. Делала вид, что не вижу, какими глазами они следят за проходящими мимо женщинами. Я искренне верила, что однажды они по-настоящему почувствуют себя живыми. И надеялась, что когда-нибудь увижу на их смуглых лицах самые настоящие, широкие, блаженные до сумасшествия улыбки. И вот теперь, наконец, все может измениться. Да оно, черт возьми, должно было измениться. Или я зря старалась? Зря они в моем теле так долго жили. Зря мучились, не имея возможности вернуть свои собственные тела. Сходили с ума, восторженно оглядывая и ощупывая себя, когда драгоценная плоть все-таки вернулась. Я решительно тряхнула головой и, завидев башни шестой, твердо сказала, что туда мы против обыкновения непременно заедем. Кажется, моему заявлению тени удивились. Вернее, они очень здорово удивились, вероятно, полагая, что мы теперь всю оставшуюся жизнь проведем, не слезая с коней. Ага, как же. Фигу! Я давно хочу в ванну. Просто мечтаю о горячем душе. Я одеться хочу нормально, в конце концов. Скоро забуду, как выглядят платья и каблуки, да даже чистые штаны и рубаха. А тени и правда удивились, когда я громко об этом заявила. Но удивились приятно, потому что и им надоело мотаться по дорогам, коротая ночи на неудобных кроватях и проводя дни в постоянно трясущемся седле. В конце концов, герои мы или нет? На этот пафосный вопрос Лок наконец позволил себе нерешительную улыбку. А мэр, не сдержавшись, спросил в лоб. «Гай, ты устал?» «Есть немного», — усмехнулась я, перехватывая удивленные взгляды от Дэя и Рорна. «Я же не каменный, так что перед отчетом у Фаэса предлагаю всем хорошо отдохнуть. А то из нас не фантомы получаются, а какие-то призраки. На глаза показываться стыдно». Тени, услышав про призраков, дружно хмыкнули. «Выгонит нас старик к такой-то матери», — добавила я. «На мэре вон уже лица нет. Лок килограмма 3 потерял, не меньше, пока перекидывался туда-сюда. На мне тоже одежка висит, как на пугале. Не говоря уже о том, что отмываться нам теперь надо долго и упорно, чтобы нормальные люди не шарахались. Так что все решено. Мы едем отдыхать». «И сколько ты предполагаешь отдыхать?» — осторожно уточнил Лок. «Сутки. Может, двое. А что? Просто думаю, успею ли отстираться как следует, или не стоит даже пытаться». «Успеешь», — тихо рассмеялась я, заработав еще 2 быстрых взгляда от рейзеров. «Все успеешь. Даже в бордель сходить, если приспичит». Оборотни лукаво сверкнули глаза. «Ну уж, если так разговор повернулся». «Именно так». «Отлично. Самая чудесная новость за последние дюжину дней. После такого предложения я готов во второй раз поклясться тебе в верности. Ты первый-то еще не отработал, — отмахнулась я. Так что не плоди долгов там, где не нужно. Можешь на сутки исчезнуть с моих глаз. Только чтобы потом вернулся трезвый и готовый к работе. Правда? А чего-то вдруг насторожился Хвард. А ты что будешь в это время делать? Я усмехнулась. Спать. Причем один, если тебя это интересует. А на всякие попытки изменить мои планы буду реагировать плохими словами и всякими острыми предметами, которые имеют свойство летать по воздуху и втыкаться в особо любопытствующих. Тени озадаченно переглянулись. «Гай, ты нас что, прогоняешь?» — наконец осторожно уточнил Гор. «Точно. Мы тебе настолько надоели?» — подозрительно прищурился Бер. «Просто до жути!» «И ты отпускаешь нас на все четыре стороны?» — почему-то не поверил Ван. «Да», — спокойно заявила я. «В том числе и туда, куда непременно направит свои стопы один неугомонный, давно не видевший женского тела Хвард. Тени от моего предложения буквально застыли в седлах. «Гай!» — очень странно посмотрел на меня Ас. «Ты не слишком много на себя берешь?» «Нет, не думаю». «Это что, приказ?» Я вздохнула. «Нет, конечно. Но этот вопрос рано или поздно все равно бы возник. Так что годом раньше, годом позже, вам ведь и так нелегко. А я не зверь, чтобы лишать вас самых насущных потребностей. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, гуляйте. Но на тех же условиях, что и остальные». Дэй и Рорн торжествующе переглянулись. Правда, не по поводу отпуска, а, кажется, в связи с тем, что я впервые обозначила свои права. Мэйр с Локом заговорщицки переглянулись. У Бера отчетливо загорелись глаза. Ван растерялся, а вот Гор, напротив, глубоко задумался. Жаль, под масками я не видела их лиц, и эмоции ощущала не так хорошо, как раньше. Однако Ас, как мне показалось, остался не слишком доволен, потому что сперва очень долго меня изучал, а потом глухо уронил. «Мы поговорим об этом позже, Гай». Я только плечами пожала. «Не имею ничего против». «Ну, поговорим. Ну, обсудим». «А он что, думал, будто я не знаю, чем девочка отличается от мальчика? Может, решил, что мне все равно, как они себя чувствуют? Но тогда нам точно пора поговорить. В том числе и на тему пестиков-тычинок». Признаться, мне нисколько не улыбается видеть подле себя четырех неудовлетворенных мужчин, каждый из которых голодным взглядом провожает любую маломальски привлекательную даму, но при этом находиться может только рядом со мной. Пребывать в качестве главной героини их эротических фантазий мне совсем не хочется. Поэтому пусть лучше они сейчас восполнят дефицит полового общения, чем потом у нас возникнут проблемы. Так что поговорим, Ас. «Обязательно поговорим. Только угол какой-нибудь найдем, комнату снимем, перекусим, отоспимся и поговорим. Не зря же я когда-то на психолога начинала учиться». Я спокойно отвернулась от брата, намереваясь предаться мечтам о грядущем отдыхе. Однако коварная тетка судьба все-таки испортила мое хорошее настроение. Как только мы приблизились к Хару, все мои планы пошли прахом. И все потому, что на воротах нас уже ждали. Причем ждали давно и, судя по вышедшим из города вооруженным людям, с большим нетерпением. Я насторожилась. Людей оказалось много, порядка трех десятков, каждый из которых имел при себе меч, щит, доспех различной степени обработки и качества. На регулярную армию они были не похожи, слишком разномастно одеты. Но щиты имелись у всех, так что это, скорее всего, были рейзеры, включая выезжающего нам навстречу массивного, с ног до головы закованного в тяжелую броню всадника, от которого за версту шибало высоким начальством. Опознав засаду, мы остановились и перестроились, как всегда делали в рейде. Я и Лин в центре, тени рассредоточились вокруг нас, оборотни остались чуть позади, а рейзеры сдвинулись за их спины. И всего через секунду мы из лениво прогуливающейся кавалькады превратились в готовый к бою отряд, Даже наши кони, приученные к строгому порядку, инстинктивно ощерились. Не говоря о том, что Шейри моментально создал под кожей костяную броню, разумно защитив грудину и живот, и приготовился в экстренном порядке отращивать зубы и когти. Увидев, что мы не собираемся двигаться дальше, незнакомый дядька в броне тронул шпорами конские бока и решительно двинулся навстречу. Большой такой дядька, плечистый, здоровый, как носорог в броне. «Ну, здравствуй, фантом!» Внезапно донеслось приглушенное из-под шлема. «Знал я, что от тебя будет много шуму, но никак не думал, что столько. Ты почему не отписал насчет печати, а?» «Боже! Да нет, не может быть! Честное слово, у меня случился шок. Фаэс?» «Я демон без лиций!» Усмехнулся дядька и неспешно снял шлем. «Сказал бы ты раньше, что именно задумал, я бы сразу с тобой напросился. Даже на ногу бы не посмотрел. А то что же это получается? Ты себе всю славу заберешь, хотя живешь тут без году неделя, а мы вроде как ни при чем. Нехорошо получается, фантом. Как-то нечестно, а?» Услышав такое, я тихо присвистнула, едва представила, в какой спешке Ирдал собирался, чтобы успеть сюда раньше нас, и в какой дикой спешке собирал людей, когда узнал, что и другие печати сорваны. Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули Нор? Неделя? Две? Гонец даже от Раги будет лететь сутки напролет. Да и Рок, наверное, не сразу сообразил, что происходит. А значит, всего неделя была у Фаэса, чтобы понять, что к чему, сорваться с места, оставив город Назама, кинуть клич своим парням и примчаться сюда на всех парах. И ведь подумал, подмогу привел, ни на минуту не забыв об оставшемся где-то темном маге. Пришел на помощь, молча, безо всяких просьб, просто потому, что решил так надо, еще не зная о том, что мы как раз сегодня благополучно закончили. Я почувствовала, как в горле встал тугой комок. «Блин, Фаэс!» «Что, не рад?» Эрдал Нора пригладил седые волосы и, безошибочно опознав мою растерянность, усмехнулся шире. «Или боишься, что я тебя взгрею за недавние подвиги? Может, уже решаешь, как половчее сбежать, а?» «Нет», — наконец опомнилась я, уже без опаски выезжая вперед. «Просто не успел подсчитать все, что мы натворили и всех, кого смогли победить. А теперь всерьез опасаюсь, что ты нам мало заплатишь. Сам знаешь, я очень жадный. Продешевить бы не хотелось, но ты как чувствовал, гад, все-таки застал меня врасплох. И теперь я, наверное, уже никогда не узнаю, сколько же ты получаешь на самом деле». Вот теперь пришло время Фаэсу ронять челюсть вниз. А что, только мне сегодня удивляться. Только ему можно заставлять меня смущать при всем честном народе, имидж свой расшатывать и подмачивать репутацию. Пусть-ка получает старицей, ведь ему намного хуже, чем мне. У него сейчас лицо открыто, так что все присутствующие имеют возможность полюбоваться, как он забавно хватает ртом воздух, и могут слышать, как медленно и постепенно зарождаются среди его людей первые понимающие смешки. «Ну, фантом!» — наконец вернул себе дар речи Эрдал. «Да я знаю». Притворно вздохнула я, чувствуя, как внутри разливается тепло от мысли, что здесь и сейчас у меня неожиданно появились друзья. Дарн уже раза три в подробностях описал все мои достоинства и также прочувствовано, как ты сейчас сообщил о моих светских манерах. Хвалил, само собой. Долго так, выразительно. Веришь? Кто-то из рейзеров все-таки не выдержал и громко заржал. «Вот!» Тут же ткнула я пальцем в весельчака. «Он уже знает, о чем речь. Сам, думается, испытал. Впрочем, ты, наверное, тоже успел приобщиться к чуду, потому что, знаешь, Фаэс, этот милый и душевный кварт так много о тебе рассказывал, так красиво выражался и так обстоятельно расписывал, как, чем, в какие места и как долго будет тебя любить, когда увидит, что я, честное слово, проникся. а проникнувшись, тут же понял, что никогда не стану мешать вашей давней, крепкой, настоящей мужской дружбе, о которой, я думаю, когда-нибудь сложат целую легенду. На какое-то мгновение вокруг нас воцарилась такая тишина, что было слышно, как резвятся под землей дождевые черви. Но потом, наконец, на воротах грохнуло. Ржали все, от караульных до показавшихся на стенах мальчишек, от пришедших вместе с Эрдалом норцев до местных знатоков, у которых широкая душа горлопана и его манера общаться давно уже стала притчей во языцах. Потом, припомнив наш последний визит и мои словесные пируэты касательно кузнеца, начали посмеиваться и оборотни, а следом за ним позволили себе сдержанные усмешки даже тени. Наконец Фаэс звучно сплюнул, сердито покосился на подчиненных, но понял, что бесполезно сейчас требовать от них дисциплины, и обреченно махнул рукой. «Да чтоб тебя, фантом!» и решительно развернулся к нам тылом, на что мне оставалось только укоризненно покачать головой и грустно обронить в пустоту. «Вот так всегда. Веришь человеку, веришь, а он потом тебе свинью на коне подкладывает. Как тебе не стыдно, Фаэс? Ну скажи, разве я заслужил такое великолепное зрелище? И разве заслужили мы все такую огромную честь всю дорогу до трактира любоваться твоей широкой, могучей, мускулистой, крепкой и очень мозолистой спиной?» Хм, кажется, я слегка перегнула палку. Пожалуй, не буду озвучивать то, что ответил на это Фаэс. Отступление первое. Пустота. Тишина. Мягко мерцающее в беззвездной темноте зеркало мира, возле которого стоят два крылатых гиганта. «Ну и что ты об этом думаешь?» «Хороший ход. Сильный. Кажется, у нашего игрока неплохой потенциал». «У твоего игрока, ты хочешь сказать?» «Игрок нейтрален, не забывай». «Что ты собираешься делать?» «О, ты все узнаешь, брат. Пожалуй, настало время и нам вступить в игру. Как думаешь?» «Начинай. Твой ход, как обычно, первый». «Благодарю». Короткий и ехидный смешок. «Ты всегда так любезен».